Глава 21. Лондон, 1791 год. Торговец мебелью Маккензен, пожилой толстяк с красным лицом, прошитым синими прожилками, поднимался по лестнице, тяжело дыша. Его бесцветные водянистые глаза извергали молнии, жидкие волосы разметались в разные стороны. Мужчина был в страшном гневе и собирался, наконец, добиться справедливости. Одна непорядочная француженка, ни бельмеса не понимавшая по-английски, несколько раз брала у него в долг, меблировала свою жалкую комнатенку за его счет и до сих пор не заплатила ни пенни. Маккензен, уже не первый раз навещавший ее квартирку, буквально кричавшую о бедности хозяйки, угрожал несчастной полицией. Однако женщине раз за разом удавалось разыгрывать отчаяние, да такое, от которого старое сердце кредитора чуть не разрывалось. Она рвала на себе волосы, заламывала руки, клялась, что выпрыгнет в окно, даже залезала на подоконник, и он бросался к ней, чтобы помочь ей спуститься. Если это ненормально и правда прыгнула бы вниз с четвертого этажа, от нее осталось бы одно мокрое пятно. Разумеется, Маккензен не хотел брать грех на душу и потому удалялся ни с чем, попадая в другой ад, в который на сей раз превращался его собственный дом, где сварливая жена, видя, что супруг опять пришел без денег, грозилась выдрать ему последние лохмы. Сегодня супруга послала его с напутствием без денег домой не возвращаться, подозревая в грязной связи с этой бессовестной француженкой. Мужчина, чтобы отвести от себя подозрения, преисполнился решимости вернуть свои кровные и, поднявшись на четвертый этаж, постучал в квартиру. К своему стыду он подумал, что плохо знает фамилию должницы. Она представилась то ли как Волот, то ли как Мот. Маккензен сужал ее деньгами без всяких расписок, почему-то веря басням, которые она плела ему, и не удосужился познакомиться с ее документами. К счастью, у него были свидетели, готовые подтвердить факт займа со стороны госпожи Волот или Мот. На стук никто не отозвался. И мужчина, немного потоптавшись у двери, постучал громче. «Кто там?» — послышался слабый голос Волот или Мот. «Госпожа?» «Это Маккензен?» — ответил толстяк. «Я пришел за деньгами». «Одну минуту». Женщина приоткрыла дверь. Как всегда, она была неряшливо одета. На ней был грязный засаленный капор и несуразный чепец, из-под которого торчали распущенные, давно нечесанные космы. «Здравствуйте, господин Маккензен!» Волот пропустила его в квартиру, где, кроме софы, столика и одного кресла, ничего не было. «Я знаю, что много должна вам, но сейчас мне неоткуда взять деньги. Хотите? Забирайте назад свою мебель. Я думаю, ее еще можно продать. Да, первоначальную цену вы за нее не выручите, но хоть что-нибудь. Остальное я верну вам при первой же возможности». «Вот уже год, сударыня, вы кормите меня обещаниями», — буркнул толстяк. — «И я, как дурак, слушаю вас. Помнится, вы рассказали мне, что ваш брат, богатый торговец шелками, должен прибыть в Лондон и снабдить вас деньгами. Где же он? Почему до сих пор не приехал?» Она стала ломать руки, но эта сцена уже не вызывала у него жалости. — «О, я не знаю, куда делся Том», — плакала женщина. «Возможно, его корабль потерпел крушение. Давайте я отработаю вам все, что должна. Быть может, вам нужна горничная или посудомойка?» я согласна на все». Маккензен представил себе, что его ждет, если он приведет эту даму домой. «Нет, госпожа, мне не нужны служанки», — твердо ответил торговец. «Мне нужны мои деньги, и я их получу. Прямо сейчас я иду за полицией, и вам придется объясняться с ними». «О, только не за полицией», — застонала Волод. «Они посадят меня в тюрьму». «Вам там самое место». Поклявшись себе быть решительным, Маккензен развернулся и вышел на лестницу. «Если вы пойдете в полицию, я выброшусь из окна!» — прокричала несчастная женщина. «Туда вам и дорога!» — в сердцах брякнул толстяк и хлопнул дверью. Выйдя на улицу, он плюнул на мостовую и зашагал в полицейский участок. Какой-то жуткий звук заставил его остановиться и оглянуться назад. Истошно вопили женщины. Люди окружали лежавшее на мостовой распростертое тело. Маккензен заставил себя сделать несколько шагов к толпе и с ужасом увидел, что госпожа Волод или Мот сдержала обещание. Желтый старый чепец отлетел в сторону. Черные волосы смешивались с кровью, пропитывавшей засаленный капор. В горле толстяка что-то булькнуло, и он медленно сел на холодные камни. «Вам плохо, господин?» Незнакомый молодой человек в простой одежде попытался ему помочь. «Эй, принесите стакан воды!» Поставив Маккензена, дрожавшего как осиновый лист, на ноги, он обратился к толпе, окружившей неподвижное тело. «Расступитесь, я врач. Может быть, ей еще можно помочь?» Без следов брезгливости он взял белую прозрачную руку и попытался нащупать пульс, однако через пару секунд отбросил ее в сторону. «Кончилось». Врач обвел глазами присутствующих. «Кто ее знает?» «Она жила в этом доме», — начала беззубая торговка зеленью, «и почти не выходила. Кажись, даже за комнату забывала заплатить. Видать, надоела ей нищета, бедняжке. Да и кредиторы каждый день угрожали ей полицией. Вот, кстати, один из них — бесстыдник!» Скрюченным пальцем она указала на Маккензена, который стоял ни жив, ни мертв. «Каждый месяц к ней как часы таскался. Довел бедную женщину!» Все взоры обратились на торговца мебелью. Он то краснел, то бледнел. Женщины, пораженные страшной гибелью, принялись ругать его отборной бранью, и почти никто не обратил внимания на то, как подъехали дроги, и врач помог двум дюжим парням взвалить на них несчастную. «Ее звали Жанна де Ламот», — сообщил он толпе, вытаскивая из кармана испачканные кровью документы, и махнул рукой. Печальная процессия покатила по улице. Один из просто одетых мужчин с сумкой, набитой зеленью и куском мяса, услышав имя и фамилию погибшей, подскочил и бросился бежать. Бедняга перевел дух лишь тогда, когда оказался перед дверью особняка графа де Гаше. «Господин граф! Господин граф!» Слуга, как пуля, ворвался в кабинет своего господина, сидевшего у камина за чтением книги. «Графиня нашлась!» Гастон, который вот уже 6 лет ничего не слышал о своей возлюбленной, поднялся с кресла и схватился рукой за стол. «Нашлась графиня? Но где?» Он отбросил книгу и дернул слугу за плечо. «Если ты знаешь, где она, веди меня к ней, умоляю тебя!» Слуга не пошевелился. Его лицо было смертельно бледным. «Она мертва», — прошептал он. «Сегодня утром выбросилась из окна своей квартиры». Гастон почувствовал, как в левом боку что-то кольнуло и схватился за грудь. До этого дня он никогда не испытывал боль в сердце. «Вам плохо?» — учтиво спросил слуга. Гастону не хватало воздуха, но он покачал головой, плеснул воды из графина и залпом выпил. «Где она?» «Ее увезли», — парень почесал затылок. «Только я не знаю, куда. Там был врач». «Почему она покончила с собой?» — задыхаясь, спросил Дегаше. «Как я понял из разговоров тех, кто ее знал, она жила в нищете, и ее преследовали кредиторы», — ответил слуга. Граф опустился в кресло и закрыл лицо руками. «Жила в нищете», — простонал он. «И не обратилась ко мне за помощью? Почему? Почему?» Слуга стоял неподвижно, как манекен. «Помоги мне одеться», — попросил Гастон дрожащим голосом. «Я должен разыскать ее. Пусть графиню похоронят не в общей могиле, а по-человечески, так как подобает ее сану». Парень покорно протянул ему плащ.